9. Большую часть обратного пути Ификл пронес Амфитриона на руках, не обращая внимания на слабые протесты последнего, лишь один раз строго пригрозил «выпарю» и рассмеялся невесело. К счастью, бывший лавагет был сейчас не тяжелее таланта. Детское неокрепшее тело, не выдержав напряжения этой сумасшедшей ночи, отказалось служить решительно и бесповоротно. Как загнанный конь ложится на земь, его больше не поднять никакими посулами или побоями. И Фикл нес отца, как носит сына, или как один мужчина несет другого. Еще издалека, почуяв запах гари, оба каким-то седьмым чувством определили, что горит именно их дом. И Фикл хрипло вздохнул и прибавил шагу, вспомнив слова лже и Алая о пожаре 20-летней давности, едва не стоившем жизни беременной Алкмени. Амфитрион же подумал о том, что все в жизни повторяется, даже сама жизнь. Ворота были распахнуты настежь, и во дворе толпились люди. Было трудно что-либо понять в этой суматохе, кроме того, что призрачные клубы дыма стелются над левым крылом дома, где располагалась детская половина. Визжали рабыни, три служанки хлопотали над бесчувственной Алкменой, ведра и кувшины с водой передавались из рук в руки, но при этом в эпицентр пожара никто особо не стремился, ограничиваясь суетой и криками. С улицы стекались разбуженные соседи, пытаясь задавать вопросы кому угодно, включая и самого Ификла, так что Ификлу пришлось послать двух-трех зевак к Харону, опустить Амфитриона в безопасном месте у забора и уцепить за край накидки какого-то словоохотливого бородача с пустым кувшином. Амфитрион не слышал, что говорил его сыну бородач. Он только видел, как Ификл страшно, нечеловечески побледнел, сорвал с человека его плотную шерстяную накидку, закутал ею голову, опрокинул на себя отобранное у кого-то ведро воды и кинулся в дом, как изнуренный зноем путник в прохладное озеро. Бородач выразительно покрутил пальцем у виска и уселся рядом с Амфитрионом, привалившись спиной к забору. — Если б не знал, что это младшенький, — возбужденно сообщил он, — решил бы, что это алкит сумасброд. Хе, везет тебе, Алай, и на погребальный костер тратиться не надо. Опустевшее ведро с маху шарахнуло несдержанного на язык бородача по скуле. Убью, мразь! Второй удар ведром лишь краем зацепил отскочившего шутника, тут же скрывшегося в толпе добровольных помощников. Пытаясь встать, чтобы подойти к до сих пор не пришедшей в себя Алкмене, вспышка гнева сожгла все силы, которые еще оставались. Амфитрион услышал изумленные крики, донесшиеся от левого крыла. Толпа расступилась, и дымящийся Ификл, словно лев, вцепившийся зубами в зарезанного вепря-секача, выволок наружу огромное тело. «Алкит», — сразу понял Амфитрион, и, сдав брата на руки челяди, вновь нырнул в огонь. Секунды пылали одна за другой, громоздясь пеплом минут, пока в дверях опять не показался шатающийся человек с обгорелой накидкой на голове, слепо идущий на толпу. На руках он нес женщину, чьи ноги были сильно обожжены, а правая сторона лица представляла собой сплошной кровоподтек. Женщина прижимала к себе полузадохшуюся годовалую девочку. «Астеропея!» — крикнул кто-то из толпы. «Астеропея с дочкой! А Мегара где? Сгорела?» Крикуну принялись объяснять, что Мегары в доме нет. Еще с вечера ушла к матери и там заночевала, но все объяснения прервал грохот рухнувшей крыши. И Амфитрион зажмурился, представив, как они все сейчас бредут в Аид. Сероглазый Теремах, любимец Мегары, крепыш Диекаонт, трехлетний разбойник, очень похожий на Алкида. Следом ковыляет впервые замолчавший Криантиад, по обе стороны от которого неслышно движутся оба сына Ификла от Астеропеи. И первым в этой сумрачной процессии почему-то шел он сам. Нет, не он, а шестилетний Иолай, убитый дедом, посланным жить во второй раз. Дети шли во мглу, подсвеченную багровыми сполохами. Бывшие дети. Тень. Шефт. «Убийца!» — прорезался отчаянный вопль, и очнувшийся Амфитрион стал оглядываться, пытаясь понять, что происходит. Приведенная в чувство Астеропея, дочку уже успели забрать из ее окаменевших рук, просто упала на Алкида, сидевшего на земле и бессмысленно мотавшего головой, и ногтями вцепилась ему в лицо. «Это он!» — голосила истерзанная женщина, в которой невозможно было узнать прежнюю тихую и ласковую Астеропею. «Будь проклят, чудовище! Люди, я остановить его хотела! Так разве ж его остановишь, быка бешеного? Всех, всех убил безумец проклятый! И костер зажег! Люди, бейте его, бейте во имя невинно погибших! Убийца! Мальчики мои, мальчики мои!» Все с тем же бессмысленным выражением на расцарапанном лице Алкид вдруг встал и медленно пошел к вороту. Люди расступались перед ним, с испугом глядя на могучие, бессильно повисшие руки, словно ожидая увидеть на них следы детской крови. Люди сторонились безумца, шепчась о проклятии богов и неизбежном возмездии. «Кого Зевс хочет покарать, того он лишает разума», — бросил кто-то совсем рядом с Амфитрионом. «Зевс?» — с сомнением переспросил молодой женский голос. «Скорее уж Гера, мачеха. Ой, какая теперь разница? Горе, горе-то горько». Алкид вышел со двора, и никто не последовал за ним. А к утру пропал и Эфикл.